Глава 12. Эмин. Алина танцует, и я не могу оторвать от нее глаз. Ее движения плавные, легкие, как будто она слилась с мелодией, превратив ее в жизнь. В каждом ее шаге есть история, в каждом повороте сила, скрытая за хрупкостью. Она, как фарфоровая куколка, хрупкая, но с внутренней силой, которая завораживает. Я готов играть для нее всю ночь, лишь бы видеть, как она растворяется в звуках. Каждый жест, каждое вращение – это искусство, которое принадлежит только нам двоим. Но этот момент разрушает хриплый голос, резкий, как удар в спину. «Какая прелесть!» – раздается с насмешкой. Я поднимаю взгляд и вижу старшего брата, Рашида, стоящего в дверях. Он, как всегда, уверен в себе, а шаги неспешные, но каждое движение кричит об угрозе. В нем все говорит. Он здесь, чтобы разрушить. Алина вздрагивает. Ее танец прерывается. Она пятится, прижимаясь ко мне. Я встаю, ощущая, как волна раздражения смешивается с решимостью. Прячу девушку за спину. «Зачем ты здесь, Рашид?» Спрашиваю холодно, даже не пытаясь скрыть свое недовольство. «Решил посмотреть, чем ты занят, брат». Тянет он. Его голос пропитан ядом. «И кого ты тут развлекаешь? Это новая игрушка? Или ты снова играешь в романтика?» Я чувствую, как Алина дрожит у меня за спиной. И это только усиливает мое раздражение. Я делаю шаг вперед, преграждая ему путь. «Хватит! Ты не узнаешь ее?» Мой голос становится твердым, холодным, как лед. Внутри меня закипает злость, но я сдерживаюсь. Сейчас не время для вспышек. Рашид усмехается, оглядывая Алину с головы до ног. Его взгляд, полный пренебрежения, заставляет меня сжимать кулаки. «Женщины для того и нужны, чтобы их забывать». Его слова звучат, как удар плетью. «Она тебе зачем? Это еще одна твоя блажь? Или ты решил поиграть в благородство?» «Нет», — отрезаю я. «Для тебя женщина — это вещи, инструменты для удовлетворения желаний. Для меня — смысл. Разница между нами в этом, Рашид». Его усмешка исчезает, и я вижу, как в его глазах загорается огонь ярости. «Ты всегда был не таким!» Его голос становится жестче. Он делает шаг ближе. «Слабак! Ты готов предать семью ради этой дырки? Или ты все еще живешь в своих глупых детских мечтах?» Я сжимаю кулаки, но не отвечаю. В этот момент для меня важно одно – защитить Алину. «Уходи, Рашид!» Стараюсь говорить спокойно. Но дать понять брату, что я не шучу и готов защищать свою женщину. Или я заставлю тебя уйти по-другому. Рашид смотрит на меня, словно оценивает. «Ладно, брат», — проговаривает с ядовитыми интонациями. «Мы еще поговорим. Ты не выйдешь из этой игры без последствий. Помни это». Когда дверь за ним захлопывается, я выдыхаю. Алина смотрит на меня с испуганными глазами. «Все хорошо», — говорю я, пытаясь успокоить ее. «Я вызову тебе такси». «Но...» — начинает она, но я прерываю ее. «Ты должна быть дома, в безопасности». Добавляю я твердо. Она колеблется, но кивает. Я жду, пока Алина уедет, и только потом возвращаюсь в пустой зал, где меня все еще ждет Рашид. Он стоит в тени, руки в карманах, взгляд тяжелый. «Из-за нее ты готов идти против нас?» Жестко спрашивает он. «Это не ваше дело», — отвечаю я, подходя ближе. «Я не играю в эти игры». «Ты идиот, Эмин», — бросает брат. «Мы могли бы использовать ее, давить на Мирона, чтобы выманить его и наказать за все, что он сделал. Вместе мы бы уничтожили весь их род». «Нет», — отрезаю я, — «я не пойду по этому пути». Рашид хмурится. Его лицо становится угрожающим. «Ты выбираешь ее? Эту ничтожную девчонку?» Его голос наполняется презрением, словно он выносит приговор. «Или ты на стороне своей семьи? Сделай выбор, Эмин, или я сделаю его за тебя. Я выбираю не становиться таким, как ты», – отвечаю, глядя ему в глаза. На мгновение в комнате воцаряется тишина, тяжелая и напряженная. Затем он кивает, будто принял какое-то решение, и уходит, хлопнув дверью. Я остаюсь один. Медленно опускаюсь на пол, растираю лицо ладонями. Голова раскалывается от мыслей. В этот момент выбор кажется очевидным, но я понимаю, что просто так все не закончится. Нужно что-то решать. Достаю телефон. Пальцы дрожат, пока я набираю сообщение. «Алина, мы можем встретиться? Погуляем по ночной Москве?» Отправив его, я закрываю глаза и жду ответа, чувствуя, как в груди поднимается странная смесь страха и надежды.